Глава 48. Быть проводником для трансляции чужих мыслеобразов на зеркало оказалось гораздо сложнее спасения люстры. Катрина совершенно выдохлась и испытала колоссальное облегчение, когда Нейт прервал связь. Вздохнула, не заботясь о правилах этикета, привалилась плечом к стене. Стульев для посетителей в кабинете короля было всего два, и на них усадили Эрику и Тодда. Эрик занял место хозяина кабинета, будущая королева замерла за его плечом. Король молчал, все еще глядя в давно потухшее зеркало, лежащее перед ним на столе. Лаура кусала губы, несколько раз поднимала руку, чтобы дотронуться до его плеча, но каждый раз передумывала и не решалась. Наконец Эрик оторвал взгляд от темной поверхности зеркала и поднял его на сестру. Принцесса фыркнула и отвернулась. «Нет уж, смотри на меня!» — рявкнул король. «Эрик!» — попытался вмешаться Колшер. «А ты закрой рот, пока к тебе не обратятся!» Тот подавился словами и замолчал. Нейтан оказался прав. Окажись виновен лишь Колшер, Эрик бы принял это, скрипя сердце, но принял бы. Однако предательство сестры стало для него полной неожиданностью, ударом ниже пояса. «Как ты могла?» Эрика фыркнула снова. «Легко, мой важный король-братец!» Каждое ее слово было пропитано ядом. «Ты родился позже меня, у тебя нет ни крупицы дара, но тем не менее ты занял трон, а я поехала на восток греть постель немощного старика. За это я должна тебя любить и быть верной. Даже он!» Она мотнула головой в ту сторону, где стоял Нейтан. «Даже он достался тебе, его любовь, его преданность. Все, что я хотела в этой жизни, досталось тебе. Ты получил в жены красивую и молодую!» Лаури тоже адресовался ненавидящий взгляд. «А я должна быть благодарна за то, что моя невинность досталась...» Она неожиданно прервалась и не стала продолжать. «Тьфу, иди к черту!» Пока Эрик просматривал воспоминания сначала сестры, а затем бывшего друга, его лицо меняло цвет с бледного на красный и обратно. Сейчас же внешне он выглядел спокойным, но, казалось, даже воздух вибрировал вокруг короля, пропитанный его гневом. «Ясно». Эрик сжал губы в прямую линию, потом повернулся к Колшеру. «А ты всерьез полагаешь, что я убил Верна, его отца, своего отца?» При упоминании лорда Патриэля его голос зазвенел. «Ты идиот!» Эрика даже обернулась в полоборота, чтобы посмотреть на сообщника. «Он ел у отца с руки и готов был приносить ему в зубах тапки. Убил, куда уж там!» У короля дернулся уголок губ, но он все же оставил реплику сестры без внимания. Колшер сжал пальцами подлокотники и подался вперед. «Если бы Верн был так коварен, как ты говоришь, он бы не выпрыгнул из окна», — заявил уверенно. «Это вы с ним покончили!» Он обернулся, бросив обвиняющий взгляд на Нейтана. «Ты и он! Если это не так, то докажи, прикажи своему псу считать твои воспоминания и показать их нам. Не сомневаюсь, он покажет то, что выгодно тебе». Нейт за его спиной хмыкнул. «Я не собираюсь тебе ничего доказывать», — отчеканил король. В дверь постучали, и с позволения его величества в кабинет вошел Филипп. Склонив голову и не встречаясь ни с кем взглядом, он быстро прошел к столу, вручил Эрику листок бумаги и поспешил удалиться. Король пробежал глазами документ, но уже не испытал ни капли удивления. После того, как сестра собственноручно попыталась уронить люстру ему на голову, проверка содержимого бокала была лишь формальностью, дополнительной строкой в ее обвинении. «Робердон все еще там», — напомнил Нейт, нарушая гнетущее молчание. «Ждет, когда ему сообщат об успехе мероприятия». При упоминании об отце Лаура все же не сдержалась, положила руку на плечо жениха. Эрик накрыл ее ладонь своею. «У нас еще остались верные люди, чтобы арестовать его?» — спросил он Нейтана, будучи уже ни в ком не уверен. «Верные есть», — кивнул Нейт. «Куда без них? Но лучше я попозже еще раз проверю всех на верность, а пока возьму его сам, после того, как обустрою этих товарищей в новом месте жительства». Он положил руки на спинки стульев Эрики и Тодда. «Ненавижу!» — прошипела Эрика, но Нейтан ее проигнорировал. «Хорошо», — согласился король. «Возьми их тихо и без шума. Нам не нужен скандал. Разберемся с ним после». Он крепче сжал ладонь невесты. «А пока нам нужно идти закрывать бал. Наше столь длительное отсутствие уже и так выглядит подозрительным». Король поднял голову. «Лаура, ты сможешь?» Девушка была напугана и пребывала в шоке от участия в заговоре ее собственного отца. Тем не менее, было очевидно, чью сторону она выбрала. «Смогу», — заверила Лаура. «Только зайду в дамскую комнату». «Конечно», — разрешил Эрик, и она направилась к двери. «Ну, тогда и мы пошли», — объявил Нейтан. «Вставайте», — поторопил он Эрику и Тодда. «Нейт», — окликнул его король. Долгий взгляд, глаза в глаза. «Потом», — сказал Нейтан и исчез, переместившись вместе с арестованными. Катрина все еще стояла, привалившись к стене, и понимала, что нужно набраться сил и хотя бы уйти в свои покои. Ни о каком перемещении уже и речи не шло. «Леди Морена, вам плохо?» Эрик встал и подошел к ней. «Мне...» — тихо призналась Катрина. «Мне хорошо». Король только покачал головой. «Может быть, вас проводить?» «Не нужно». Катрина решительно отказалась и, наконец, оторвалась от такой манящей стены. «Со мной все в порядке». Эрик смерил ее внимательным взглядом. «Тогда позвольте один вопрос». «Конечно». «Как давно вы знали?» Не стала отпираться. «Нейт рассказал мне позавчера». Король прищурился. «И вы поставили его слова выше моего приказа немедленно докладывать обо всем, что он вам говорит?» Катрина выпрямилась, подняла подбородок. «Я поставила на первое место слова верного вам человека, готового на все, чтобы спасти вашу жизнь», произнесла твердо. «И я готова понести любое наказание». Эрик устало провел рукой по лицу и неожиданно, совсем не по-королевски, негромко выругался. «Да какое наказание!» — пробормотал он. «Вы спасли мне жизнь. Идите!» Катрина торопливо подобрала пышную юбку. «Спасибо, Ваше Величество!» «Вам спасибо!» — откликнулся король уже ей вслед. Так как было уже далеко за полночь, в тот день Катрина вернулась в свои покои и легла спать. Никто ее не беспокоил. На следующий день проснулась поздно, поела в своих покоях, собирала вещи и много думала о том, что произошло. Нейтан был прав во всем, и в том, что тянул время до бала, позволив заговорщикам попытать счастье в своем мероприятии, и в том, что не сказал сразу Эрику правду. Возможно, король бы даже принял его слова на веру, еще тогда согласился на трансляцию зеркал и получил бы доказательства. Но доказательства чего были бы у него на тот момент? Намерения, не более. Эрика всегда могла сказать, что ее бес попутал, что это всего лишь мысли, которые она никогда бы не рискнула осуществить. Вероятно, король бы даже простил свою сестру. Теперь же у Эрики не было обратной дороги. Яд в бокале — факт. А о попытке раздавить брата люстрой и говорить нечего. Об оправдании интриганка может не мечтать. Вещей было не так много, но копалась Катрина до самого вечера, несколько раз перекладывая их из чемодана в чемодан. Вот и все. Теперь на самом деле все кончилось, и завтра она может отбыть на юг со спокойной совестью и неспокойным сердцем, до которого никому нет дела. В обед приходил Джошуа, гневно стучал в дверь и требовал объяснений. Катрина не открыла. Сказала через дверь, что плохо себя чувствует, и они все обсудят дома. В свете последних случившихся событий вести разговоры о собственной помолвке в королевском замке казалось неправильным и совершенно не хотелось. К вечеру она собрала все необходимое, даже платье госпожи Флорессы. Вернувшись после бала, Катрина искренне хотела выбросить испорченный наряд, но потом передумала. Вряд ли она когда-либо сошьет себе что-то столь же роскошное. Не из-за недостатка средств, а по ненадобности. Поэтому платье было решено сохранить. Повозилась, исправляя ущерб, нанесенный упавшими свечами, и убрала вещь к остальным в чемодан. Окончательно обессилев, больше морально, чем физически, Катрина опустилась на край кровати и оглядела сумки и чемоданы на полу. Вот и все. Не верилась. В дверь постучали. Неужели Джошуа не понял с первого раза? Она поднялась, бросила взгляд в зеркало. Домашнее платье, халат, распущенные волосы. Вид не для приема гостей. Но ведь в ее планы не входило покидать свою комнату до завтрашнего утра. Катрина распахнула дверь и с удивлением обнаружила на своем пороге Нейтана. В плаще, но без капюшона, с бутылкой вина в одной руке и двумя бокалами в другой. «Привет!» — улыбнулся он. Катрина вскинула брови и сказала совсем не то, что собиралась. «Ты не в курсе, что ходить в покое к незамужним девушкам на ночь глядя не принято?» Нейт усмехнулся. «Мы уже выяснили, что я не положительный герой. Так я войду?» Катрина распахнула дверь шире и отошла с дороги, пропуская его. «Я думала, ты не пьешь спиртное», — заметила, прикрыв дверь и повернувшись. Нейтан пожал плечами, по-хозяйски ставя бутылку и бокалы на столик у окна. На контроль над даром это уже давно не влияет. Просто не любитель. Но в честь окончания такого дела грех не выпить. Ты против?» Катрина покачала головой. «Вовсе нет». И устроилась в одном из кресел у столика, натянула халат пониже, чтобы прикрыть ноги. Нейтан снял плащ и бросил его на спинку кресла. На этот раз Катрину не ослепило, он заранее благоразумно приглушил сияние своего дара. Потом разлил вино по бокалам и тоже сел. «Ну, за спасение короля и раскрытие заговора». «И твое освобождение?» Он посмотрел укоризненно. «Ты же прекрасно знаешь, что меня там никто не держал». «Много что держала», — не согласилась Катрина. «Но да, не решетки». Нейтан ухмыльнулся, отсалютовал ей своим бокалом и пригубил. «Как Эрик?» — поморщился. «Ему досталось, но держится. Все будет нормально». «Вы поговорили?» «А как же?» Нейт уставился в свой бокал, будто хотел там что-то увидеть. «Он обижен на меня за то, что я сразу ему все не рассказал. Я на него за то, что он усомнился в моей верности. Все наладится со временем». Катрина тоже отпила вина. Отличный сорт. «А Лаура, как она?» — спросила, вернув бокал на столик. «Очень переживает, даже винит себя». «Она-то тут при чем?» — возмутилась Катрина. «Вот и я о том», — с готовностью согласился Нейт. «С отцом отказалась даже увидеться». Катрина помолчала, потом опять потянулась к бокалу. Никогда не была любительницей спиртного, но сейчас оно было к месту. «Их казнят?» «Я бы казнил», — отозвался Нейтан. «Но Эрик никогда не убьет сестру, а подарить невесте на свадьбу голову ее отца — не лучшая идея, тут он прав. Следовательно, валить все на Колшера и казнить его одного тоже несправедливо. Так что нет, никто из них не умрет. Эрику отправят в женский монастырь». Катрина даже зажмурилась, представив, как принцесса отреагирует на лишение ее мужского общества. «Колшера и Робердона лишат титулов и вышлют из страны». Нейтан замолчал и уставился в пространство. Молча сделал глоток и так и оставил бокал в руках. «Что-то еще?» — спросила с опаской, чувствуя, что это что-то неприятное. «Угу». Он сделался совсем мрачным. «Эрик хочет, чтобы я сделал с ними то же самое, что уже однажды проделал с инквизиторами, убившими Карлоса». Катрина поджала губы. Она знала, что Нейтан корил себя за то юношеское решение и считал, что убить их сразу было бы милосерднее. Не просто так же он помог Филиппу, дав ему второй шанс. «Ты согласился?» — спросила тихо. «Сказал, что всегда мечтал помыть руки в крови его сестры. Согласился. Это приказ короля, как-никак». «Но ты мог его отговорить?» «Возможно», — согласился Нейт. «Но не стал. Он принял решение. Я выполню приказ. Обсуждать нечего». Но делать это ему до чертиков не хотелось. Катрина не стала развивать тему, видя, что она ему неприятна. «А что станет с теми 20 арестованными, которых к измене склонил ты сам?» Вспомнила она об еще одних участниках едва не случившейся трагедии. «Уже выпустили». «Как так?» — удивилась Катрина. «Просто отпустили?» «Угу. Объяснил им, что они помогли в раскрытии реального заговора. Припугнул для порядка. Не думаю, что кто-то из них снова решится пойти на измену. Но на всякий случай буду периодически проверять. Ну а ты?» Нейтан поставил опустевший бокал на стол и потянулся к бутылке. «Вернешься домой?» «Вернусь домой», — подтвердила Катрина. «Разве у нее были другие варианты?» «И чем займешься? Он вернул бутылку на стол и перевел взгляд на собеседницу. «Для начала разорву помолвку», — искренне ответила Катрина. «В первую очередь, а там посмотрим». «А-а-а!» — Нейтан усмехнулся. «Имел честь сегодня познакомиться с твоим женихом. Занятный тип». Катрина поежилась. «Что в нем занятного?» «Завидная самоуверенность. Слышит только себя, всегда считает себя правым». Нейт задумался, потом вспомнил, что еще. «А еще безупречным. Да, именно, считает себя безупречным. Таким людям легко живется на свете». «Да уж», — пробормотала Катрина, не став ничего добавлять. Говорить о Джошуа плохо за его спиной было бы неправильно. А Нейт, напротив, решил развить тему. «Он не твой мужчина, это видно сразу». Катрина горько усмехнулась. «А какой мой?» Нейтан бросил на нее снисходительный взгляд. «Разве это не очевидно? Любой другой, которого ты выберешь сама». «Верно. Джошуа Холланда выбирала не Катрина, а ее родители. А как ей быть с тем, что она выбрала мужчину, сидящего напротив? Перегоревшего, битого жизнью и все еще любящего давно умершую жену? Нет, рядом с ним ей нет места». От вина начала клонить в сон, а в голову лезли совершенно неуместные мысли. И Катрина бросила все силы на то, чтобы удержать ментальные блоки. «Ты расстроилась?» заметил Нейтан и добавил. «Не стоит, у тебя все будет хорошо». «Непременно», — согласилась Катрина. «Будет. Но позже, когда она сумеет его забыть». «Я, пожалуй, пойду». Нейт легко поднялся на ноги, Катрина тоже встала, чтобы его проводить. «Собирайся, завтра в полдень я открою тебе проход, и ты сможешь переместиться домой прямо отсюда. Думаю, Эрик и Лаура тоже зайдут попрощаться». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила она, потом спохватилась, бросилась к туалетному столику. «Вот, возьми, нам он так и не понадобился». Нейтан посмотрел на кулон с синим камнем на ее раскрытой ладони, покачал головой. «Еще пригодится». Он накрыл ее ладонь своей, сгибая пальцы так, чтобы она сжала кулон. «Будут проблемы? Зови». Можно подумать, она станет отвлекать его от государственных дел своими мелкими проблемами. Он понял, о чем Катрина подумала, усмехнулся. «Ну, или станет скучно и захочется поболтать». «Спасибо», — прошептала она. А Нейтан подошел совсем близко и легко коснулся губами ее щеки. По-дружески, но так нежно, что Катрина едва не всхлипнула. «Все будет хорошо», — подмигнул и исчез за дверью. Катрина осталась одна и несколько минут стояла, с тоской глядя на закрывшуюся дверь. Она очень надеялась, что и у него все будет хорошо, что однажды найдется женщина, которая сможет растопить лед в его сердце и помочь залечить раны, оставленные Лисаной. И тогда он обретет новый смысл жизни. Нейтан этого заслуживал.